Входит Маргарита с лампой. Маргарита. Как в спальне тяжело дышать. Отворяет окно. А на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Начинает раздеваться и напевает. Король жил в фуле дальней, и кубок золотой. Хранил он дар прощальный, возлюбленной одной. Когда он пил из кубка, оглядывая зал, он вспоминал голубку и слезы проливал. И в смертный час тяжелый земель он отдал тьму, наследнику престола, а кубок никому. Со свитой в полном сборе он у прибрежных скал, в своем дворце у моря, прощальный пир давал. И кубок свой червонный, осушенный до дна, он бросил вниз с балкона, где выла глубина. В тот миг, когда пучиной был кубок поглощен, пришла ему кончина, и больше нету он. Отпирает шкаф, чтобы повесить платье, и замечает шкатулку. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. А вот и ключ. Что может быть внутри? Открою-ка, в том нет греха большого. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни под стать. Из золота и серебра изделия. Кому бы они могли принадлежать? О, только бы примерить ожерелье. Надевает драгоценности и становится перед зеркалом. Ах, мне б такую парочку серег. В них сразу кажешься гораздо краше. Что толку в красоте природной нашей, когда наряд наш беден и убог? И жалости нас хвалят в нашем званье. Вся суть в кармане, все кошелек, а нам простым богатства не дал Бог.